Кричер, если ты, как обычно, подслушивал наши разговоры, то знаешь, что на честь семьи и на этот дом мне наплевать», — сказал Сириус, внимательно глядя на эльфа. Безвоздушная область закрывала рот и нос существа, но не уши, так что слышать он все еще мог. «И на тебя, в общем-то, тоже. Я хочу отомстить за брата, пусть мы не ладили, но уж этот долг я собираюсь вернуть. И я хочу добраться до того, кто его убил. Потому либо ты сейчас начнешь кивать и потом сам нам все расскажешь, либо будешь изображать тут фамильную гордость Блэков, но тогда наш новый друг сделает то, что обещал, а мы побеседуем уже с твоим призраком. Знаешь, Кричер, я ни разу в жизни не видел призрак домовика». Домовик продержался еще секунд 10, прежде чем слабо кивнуть головой, после чего Кайнет отпустил барьер, удерживавший потоки воздуха и искажающий пространство. Эльф сделал несколько глубоких вдохов и потом со слезами начал рассказывать. При этом он обращался только к Блэку, словно Мерфи вовсе не существует. В тот вечер хозяин Регулус вернулся домой после собрания. Сказал, что темному лорду понадобился помощник с домовым эльфом, ведь у него нет своего, и хозяин вызвался самым первым из всех. Он был очень-очень рад. После темный лорд доставил хозяина и Кричера к пещере и повел внутрь. «Где это?» — быстро спросил Сириус. «Где эта пещера?» Кричер не ведает дороги. Скала, обрыв на берегу моря, Кричер всегда узнает это место, но не сможет сам найти его. Там вокруг много разной магии, сбивающей с пути, скрывающей окрестности, разобраться трудно. Увидев, что его не спешат перебить вновь, эльф продолжил. Внутри оказалось, что темный лорд создал себе новое убежище, чтобы спрятать что-то, такой же медальон, какой теперь носит хозяин Сириус. Темный лорд защитил это место от аппараций волшебников, но он хотел убедиться, что и домовик или другой не волшебник там тоже не сможет пройти, так он объяснил хозяину. Он что-то делал, а Кричер по команде хозяина Регулуса снова и снова прыгал на остров в центре подземного озера и потом обратно. Когда у Кричера несколько раз подряд не получилось, темный лорд обрадовался и потом вернул его сюда вместе с хозяином. После этого хозяин Регулус заперся в своей спальне, плакал и очень-очень долго ругался. «Почему?» — искренне изумился Блэк. «Должно быть, он не мог себе представить брата в подобном состоянии. Это же была его мечта, этот ублюдок, его кумир, лично поручил ему важное дело, еще и за руку, наверное, взял, чтобы аппарировать куда-то там. Рек бы потом месяц эту руку мыть не стал, это точно». Кричер тоже не понимает, но хозяин повторял это снова и снова. Там в пещере были маглы, мертвые, много, десятки, самые разные, старые, маленькие, взрослые, без разбора. Хозяин повторял, что никогда до этого не видел столько мертвых. «Гекатомба, чтобы усилить защиту убежища», — уточнил Кайнет. «Ожидаемый ход, особенно если там и правда были дети. Раз мы собираемся пойти туда и пробиться внутрь, это может оказаться нелегко. Сумей Редду правильно распределить энергию на барьер, и мы можем его просто не обнаружить, либо не суметь пробиться без сравнительного помощи удара извне. Сначала мы должны найти само место», — напомнил ему Блэк мрачно. История произвела на него впечатление. Кричер, что брат сделал потом? Кричер слышал, как хозяин поклялся наказать темного лорда. Он хотел украсть этот медальон и уничтожить, а взамен положить фальшивку. Он начал подолгу запираться по ночам здесь. Что-то писал, считал, Кричер не знает подробностей. Однажды хозяин Регулус собрал вещи, взял один из своих новых медальонов и исчез. А перед этим еще раз велел Кричеру никому и ничего не рассказывать об этом, даже другим хозяевам. Больше Кричер никогда его не видел, закончил эльф и снова заплакал, отвернувшись от Блэка. «Идиот», — произнес Сириус зло, еще раз окинул взглядом дверь в замкнутое пространство и повторил. «Какой же ты идиот, Рек, ты же мог прийти ко мне, мы бы вдвоем во всем разобрались, ты же знал, как я эту тварь ненавижу». «Нет, решил впервые в жизни поиграть в благородство, идиот, как тебя вообще распределили на Слизерин, если ты умер как полный гриффиндорец?» В тишине прошло несколько минут, чувствуя, что барьер начал ослабевать, Кайнет закрыл дверь в замкнутое пространство, убрав иллюзии и оставив отчетливо видимый контур входа. Теперь Сириус сможет открыть его и сам при помощи мистического знака. Закончив с этим, маг негромко спросил. «Полагаю, теперь у нас есть план действий?» «Да, мы найдем это место», — ответил волшебник без колебаний. а потом я закончу за Регулуса его работу. В конце концов, старший брат я или нет, знаю, я был у вас профессором, да и не только у вас, но все еще не уверен, что подхожу для данного урока», — произнес Римус с сомнением, оглядывая стоящих перед ним подростков. Все они были тепло одеты, зима выдалась сырой и промозглой, а им сегодня предстояло провести на холоде достаточно времени. «У нас не такой уж большой выбор, мистер Люпин», — возразила ему Грейнджер, кивнула на стоящего рядом Поттера. «Гарри теперь умеет аппарировать, но сам толком не знает, как он это делает. Научить других он пока не сможет. А я уж думал, ты просто не хотела хоть раз чему-то учиться у меня, а не наоборот», — заметил тот, но явно не всерьез. «А еще этот курс занимает 3 месяца, а у нас будет всего пара недель до конца каникул, причем послезавтра придется сделать перерыв на несколько дней», — извиняющимся тоном предупредил Люпин, делая несколько шагов по сырому снегу. Поместье Блэков, разумеется, было защищено от аппараций, однако барьер можно было снимать на время и в определенной области, что Сириус перед своим отбытием и проделал. Так что эта часть заброшенного сада сегодня будет площадкой для обучения и демонстраций. Как и всегда, длительность школьного курса рассчитана по уровню последнего лентяя, который должен его осилить, пренебрежительно заметил Кайнет. Возможно, во многих случаях это и в самом деле так, Римус не стал спорить. Однако за 1/5 положенного времени очень хорошо, если вы только освоите базовые правила. Но я понимаю, что лучше весьма зыбкий шанс, чем вообще никакого. Гермиона, твоя подруга точно не хочет попробовать вместе с нами? Я предлагала, но Карин отказалась. Слишком большая нагрузка, она уверена, что сейчас не справится. Может, через год. Арон ухитрился проболтаться дома, и потом миссис Уизли заявила что-то вроде «только через мой труп», и в общем не видать ему никаких уроков, добавил Поттер. Ему же еще только 15, она решила, что это слишком рано. Ясно. Во многом Молли права, как я думаю. Как бы буднично аппарация не воспринималась, она все равно опасна, особенно в процессе обучения. Без полной уверенности или, если можно так сказать, из-под палки, за нее лучше не браться. А вот у вас особого выбора нет, к сожалению. А значит, давайте приступим. Люпин извлек волшебную палочку и подвесил рядом с собой зеленоватый шар света. Еще один появился в 30 футов от них, выделяясь ярким пятном в зимних сумерках. Начнем с примера. Гарри, ты можешь переместиться вон туда и потом обратно? Да, это я могу, уверенно ответил пятикурсник. Он сосредоточенно посмотрел на ориентир, будто о чем-то задумавшись. А потом силуэт волшебника будто сжался в одну точку и тут же возник вновь в нужном месте. Почти синхронно донесся сдвоенный хлопок воздуха, мгновенно расширившегося в одном месте и заполнившего возникшую пустоту в другом. Вверх взлетели тяжелые хлопья снега и капли воды. Поттер обернулся к остальным, помахал рукой и затем повторил те же действия в обратном порядке, чтобы вернуться на место. По оценке Кайнетта, на один прыжок мальчишке требовалось 5-6 секунд, что в бою непозволительно долго. Однако другие волшебники, с которыми ему доводилось сталкиваться, делали это быстрее. Тот же Траверс, например, или Лестрейдж, 3 секунды на подготовку, потом самая большая секунда на само пространственное перемещение, плюс время, необходимое, чтобы сориентироваться в точке выхода, прежде чем аппарировать еще раз. Любая мистерия имеет свои недостатки, и нет ничего удивительного, что они найдутся и у данного способа передвижения. Для твоего возраста, вполне неплохо, даже замечательно, почти без отклонения от цели, похвалил его Римус. А теперь, Гарри, объясни остальным, как именно ты это сделал, желательно, в деталях. В общем, мальчишка явно не был готов к этому вопросу и потому растерялся. Поправив очки, он огляделся по сторонам, словно ища подсказки, и затем заговорил. Как и почти все приемы, что мне от ну знаете от кого достались, это все получается как-то само собой. Он много аппарировал за то время, так что я успел запомнить это чувство и все ощущения и действия. В общем, сперва нужно нацелиться на нужное место, тут, в дюжине шагов, это не трудно было. Потом я представляю себе прямую линию между двумя точками и вжух. И вот я уже там, он взмахнул руками, когда не хватило слов, чтобы описать необходимое действие. Вжух, и ты там, с той же интонацией повторила за ним Грейнджер, недоверчиво разглядывая приятеля. Крайне информативное и доходчивое описание алгоритма действий, съязвил маг, тоже внимательно глядя на него. «Я бы сказал, что на самом деле Гарри не столь уж далек от истины», — вступился за него Люпин. «Это очень хорошее описание, как ни странно. Аппарация, она не похожа на обычные чары, как и анимагия, например. Очень сложно объяснить другому человеку процесс превращения в собаку или в оленя, но и бродяга, и твой отец, Гарри, уверяли меня, что для них это, нечто само собой разумеющееся, стоит только привыкнуть, как и превращение для меня, если я попытаюсь сделать это осознанно, а не ждать полной луны», — признал Люпин. Ни для кого из присутствующих его природа уже не была секретом, потому и подход к аппарации отличается от всего, чему учит Флитвик или МакГонагалл. Нет жестов, нет слов заклинания, нет необходимости представлять себе результат, даже палочкой то не требуется. Все работает по другим правилам. Волшебник начал по одному отгибать пальцы. Первое, то, что Гарри назвал «нацелиться на нужное место». Как еще называют этот принцип? «Вижу цель, не вижу препятствий». Нужно увидеть место перемещения, а если оно вне зоны видимости, как можно подробнее вспомнить его. При этом нужно также представить себе расстояние до точки назначения и направление на нее, но не само перемещение. Поэтому легче всего переместиться туда, где ты уже бывал раньше, а лучше, если хорошо знаешь это место. Сложнее всего, когда тебя перекидывает порталом или через камин неизвестно куда, и ты пытаешься по указателю, по звездам и по мху на деревьях определить, куда же занесло, в какой стороне север и куда удастся оттуда прыгнуть без риска промахнуться на десяток миль и оказаться в каком-нибудь болоте или посреди шоссе. Говорят, это еще одна причина, зачем у нас в школе вообще преподают астрономию. Чем больше расстояние, чем хуже представляешь себе место и путь до него, тем выше будет погрешность. Мистер Люпин, а можно аппарировать по картам, по фотографии или видеозаписи? Поинтересовалась Гринджер. В теории, если у тебя хорошее чувство направления и пространственное воображение, если ты можешь почувствовать, что ровно через 47 миль вон в ту сторону находится площадь, на которой тебе нужно будет появиться. Но это практически невероятно, не буду вас обманывать. Тех, кто на такое способен, единицы, это при том, что аппарации обучаются не все волшебники до единого. А когда можешь вспомнить всю дорогу до нужного места, и неважно, на метле, на самолете или на машине, тогда представить путь намного проще. Второй принцип несколько проще. Настойчивость, убежденность, что перемещение возможно, и оно непременно произойдет. Требуется заставить самого себя поверить в это ближе всего к заклинаниям, ведь если ты сам не веришь, что можешь создать свет, ветер или огонь, то и палочка тебе не поможет, и слова учить смысла никакого. А вот третье, самое простое и одновременно самое сложное. Ты должен просто взять и переместиться. Именно то, что Гарри назвал, и ты уже там. Нужно оказаться в какой-то момент одновременно и здесь, и там. Плавно и в то же время мгновенно, такой вот парадокс. Полет, прыжок, растягивание, всего лишь иллюзии, нет никакого подпространства, через которое волшебники аппарируют, как это некоторые называют, только две точки мира, на долю секунды связанные вместе, и осознать это труднее всего, но пока этого не произойдет, магия не сработает. То есть аппарация это не бесполочковая невербальная магия особого рода, удивленно уточнила Гринджер. Я всегда считала, что вся сложность именно в этом. Нет, так лишь кажется со стороны, ответил Римус. Разумеется, нет, она и не должна быть чем-то подобным, добавил Кайнет. В каком смысле? Спросила ведьма, глядя на него. Это другая формула, другое основание, другая система, произнес маг, наконец-то решив для себя эту загадку. Формальные и многословные объяснения из книг размывали общую картину, а вот такое простое изложение порядка действий все расставило на свои места. Какая система? Не поняла его Гринджер. Магическая система или система ритуалов, как по-другому говорят. Вся доступная людям магия работает по общему принципу. Совершаешь нужные действия, добавляешь магическую энергию и за счет этого в пропорциональных объемах делаешь невозможное или несуществующее, возможным, объяснил маг. Об этом у них раньше речь не заходила, слишком непропорционально большую роль в жизни волшебников и ведьм играла одна магическая система, влияя почти на все остальные. Машешь палочкой и произносишь слова на латыни, вырезаешь руны футаркой и наполняешь их силой. Пишешь 72 буквы на пергаменте и вкладываешь его в голову голема. Наполняешь энергией отвар из ежевики, глаз трески и толченого мела, чтобы превратить его в эликсир, защищающий от огня, и так далее. Ритуалистика, таинство церкви, пространственное перемещение тоже, все это иные системы магии, отличные от общепринятой у волшебников и ведьм. Здесь ты выстраиваешь путь, затем добавляешь магическую энергию, делая его возможным, и в конце осуществляешь сам переход. Так, вроде бы я поняла, задумчиво кивнув ему, произнесла ведьма. Мы слишком привыкли все делать с помощью своей палочки, готовить зелья, вырезать руны, чертить ритуальные круги. И стоит появиться действию, к которому ну никак нельзя применить волшебную палочку, и это сразу становится чем-то непонятным. А я вот пока не понял, как все это вместе связано, сказал Поттер, переводя взгляд между ними. И чем это должно помочь? У нас еще будет время на теорию, заверил его Римус. На Мерфи он посмотрел с сомнением, однако никак более комментировать его выкладки не стал. Первые минимум два занятия перемещаться буду только я, пока вы осваиваете все расчеты. Три шага, это только звучит легко, а на деле там множество нюансов. И если вы не хотите в свой первый же прыжок прибыть на место дюжины частей, вы эти нюансы будете осваивать очень внимательно. Раз уж вы решили, что разобрались в механизме аппарации, то не сомневаюсь, применить его на практике вам не составит большого труда. Позже, только когда я разрешу. А пока что начнем разбираться с определением точного расстояния до места назначения. Рекомендую начать записывать. Глава 62. Мои дорогие студенты, не уделите ли пару минут своего драгоценного времени? Задал вопрос директор Дамблдор, поднимаясь из-за стола. Обед еще не успел начаться, и потому внимание всех школьников сосредоточилось на нем. Оглядев зал и ожидаемо не услышав никаких возражений, старый волшебник продолжил. «Благодарю за такое единодушие. Я хочу вас предупредить, что пятый урок сегодня начнется на 20 минут позже. Сразу после трапезы нас собирается посетить небольшая группа из Академии Авроров, чтобы побеседовать с вами о выборе будущей профессии. Разумеется, я не мог отказать нашим бывшим ученикам в этой просьбе, потому они будут ждать вас здесь в четверть второго. Посещение добровольное, однако я бы советовал вам проявить уважение к данному визиту, найти место в своем плотном расписании и все-таки почтить наших гостей своим присутствием. Благодарю за внимание. А теперь всем приятного аппетита», — закончил он, возвращаясь на место. Затем директор молча сделал небрежный жест, и на столах факультетов начала возникать еда. «Это необычно», — негромко прокомментировал Кайнет. «Раньше подобного не делали. Как я слышал, консультация о выборе карьеры принято проводить наедине с деканом на пятом и седьмом курсе, а не устраивать представление для всей школы. Только третий день учебы, а к нам уже отправили наряд», — в притворном ужасе произнес Керри. «Что же дальше-то будет? Искренне надеюсь, они не станут нам читать лекции о том, что участие в банде – это плохо-плохо-плохо, и так делают только непослушные дети. Сыт таким уже по горло. Интересная у тебя была младшая школа», – оценил Росс, успевая сразу есть, одной рукой пролистывать книгу и даже поддерживать разговор с однокурсниками. «О, ты даже не представляешь. Единственная радость была, когда Юфи все это тоже допекло, и она им в последний год на сцену перед выступлением налила какой-то гадости, что там натуральный каток получился». Маглорожденный счастливо улыбнулся, вспомнив об этом. «А как же надзор?» – удивился Маковой. «Сварила зелье в подвале в мамином котле, принесла с собой в школу, палочку вообще оставила дома. Какие претензии, офицер?» – изобразил Керри просторечный акцент криминальных окраин. «И ты с ней встречаешься, рисковый парень», – оценил Чарльз. В голосе слышалось крайне фальшивое сочувствие. «Возможно, на такой случай ему и понадобился зачарованный пистолет, а пари – всего лишь повод», – добавил Ирвин, посмотрев на Саймона поверх книги. «Эй, у меня хотя бы девушка есть, в отличие от вас». Рядом послышался звук, напоминающий приглушенный смех. Однако когда маг перевел взгляд, то увидел напротив Эмбер, обедающую с абсолютно равнодушным видом, даже мысли не допускающим, что она могла проявить какие-то эмоции. Занятно, что несмотря на привычную молчаливость, образ ведьмы все-таки немного изменился. Теперь она, как во время их встреч летом, и в школе завивала волосы и носила две черные с фиолетовым ленты, словно наконец решив не смешиваться с толпой и хоть как-то выделяться среди однокурсниц. Кажется, Силвин даже забавляла, как ее подруга пользуется временной свободой рядом с Мерфи. Интересно, что же будет дальше и сколько продлится эта игра. С обедом маг закончил быстро, но место покидать не стал, просто смотрел по сторонам, ожидая появления Авроров. Намечалось что-то необычное в привычном школьном распорядке, потому лучше оценить все самому, а не полагаться на чужие рассказы после. И судя по всему, многие посчитали так же, потому что большая часть студентов не спешила расходиться. Директор сумел всех заинтересовать. Пока же за столом продолжались ничего не значащие разговоры, можно было прикрыть глаза и подумать. Каникулы в целом прошли достаточно неплохо, отработал свою квоту, получил деньги, кроме того, удалось пополнить собственный запас накопителей, боеприпасов для Левелина и даже успеть поработать в библиотеке Блэков, наметив пару новых направлений. Кроме того, они получили шанс в скором времени добраться до так называемого лорда. Сириус занимался изучением записей брата, параллельно с этим Макс ориентировал Альберта на работу с источниками в полиции. Раз для создания убежища Редблу понадобилось множество жертв, пропажу стольких людей одновременно или за короткий срок должны были заметить официальные власти, и если лорд или его подручные не были достаточно разборчивы и осторожны, это позволит сократить зону поиска с третьей стороны хотя бы до одного графства. Единственной неудачей оказалась аппарация. Люпин был прав, полноценно освоить курс в 12 недель всего за 2 они не смогли. Поттер улучшил общий контроль, но был все еще далек в дальности прыжка и скорости исполнения мистерии от взрослого волшебника. Гринджер с большим трудом освоила перемещение на расстоянии прямой видимости, и ей для каждого все равно требовалось не меньше 15 секунд на подготовку. Кайнет ни разу аппарировать так и не смог. У него не возникло проблем ни с построением пути, ни с контролем энергии в цепях, однако он не сумел осуществить последний шаг и воплотить мистерию. Своеобразный блок, слишком привык к тому, что в его мире пространственное перемещение по своей сложности приближается к истинной магии, имея слишком много ограничений и условий, чтобы его можно было использовать, когда захочется. Да, здесь он видел это множество раз, перемещался вместе с другими волшебниками сам, но все еще не мог убедить себя, что можно столь простым усилием связать вместе две точки пространства. А без полного осознания этого даже идеально проложенный путь и вся потраченная энергия ничего не изменит. Особенно в ситуации, когда малейшая ошибка и потеря концентрации чреваты травмой или мгновенной гибелью. Волшебники просто не осознают этой постоянной угрозы, настолько аппарация для них рутинна, как не думает обо всех опасностях столкновения на скорости полсотни миль в час водитель, управляющий автомобилем на давно знакомом маршруте. Здесь потребуются дополнительные тренировки, хочется верить, что летом для них найдется достаточно времени. Добрый день, студенты, мы просим немного вашего внимания, пронесся над толпой громкий голос. Кайнет посмотрел, как визитеры идут от дверей к учительскому столу. Три парня и девушка в мантиях курсантов Аврората, всем около 20, второй-третий курс академии. Двоих он помнил по первому школьному году. Поприветствовавший учеников курсант был с Хаффлпафа, из той компании, что вступила в бой с дементорами 1 сентября в их вагоне поезда. Единственная девушка в группе, Шинит Мейлер со Слизерина, именно ее он в первый учебный день случайно принял за Солу. Она пошла на выпускной курс, когда Мерфи поступил на первый, потому в тот год маг регулярно видел ее в большом зале, но такого эффекта, как при первой встрече, уже не возникало. Ему тогда удалось узнать имя и немного расспросить других учеников о ее семье, однако ничего знакомого он не услышал. Мейлер, ранее известные как Макмайлор, в прошлом не пересекались с местной версией клана Нуадере, хотя тоже имели ирландское происхождение и достаточно долгую историю. И тем не менее, за прошедшие 2 года ведьма стала напоминать ему невесту даже сильнее. Он не видел фотографий юной Солы, даже у ее отца, который был наставником Кайнетта в спиритизме, но сейчас вполне мог бы принять эту девушку за ее кузину или племянницу. Совпадение, или он видит лишь то, что сам хочет видеть. «Меня зовут Флавиан Тагвуд, я обучаюсь на втором курсе Академии Авроров», произнес тот же волшебник, когда все они заняли места напротив столов факультетов. Он встал рядом с барсуками, Мейлер у змей, так что, скорее всего, 2 других курсанта были с Гриффиндора и Рейвенкла, просто маг их не помнил. «И я хочу предложить некоторым из вас в будущем присоединиться к нам. Я знаю, что заниматься таким вот рекрутированием не принято, Хогвартс не приезжают агитаторы от Мунга или из министерства. Однако сейчас возник особенный случай. Уже в этом году мы увеличиваем набор курсантов до 20. Шеф Шиклбот приказал удвоить численность корпуса Авроров за 5 лет. И мы надеемся, что сможем выполнить эту задачу, в том числе и с вашей помощью. И если вас это заинтересует, давайте я для начала расскажу об экзаменах и приеме в академию. Пока волшебник перечислял необходимые дисциплины и темы, Кайнет задумался об услышанном. Насколько ему известно из всех источников, при общей численности около 50 волшебников и ведьм, потери авроров составляют 1-2 человека в год убитыми, и примерно столько же уходит в отставку по возрасту или по ранению. Полдесятка новых рекрутов на выпуск им вполне хватало, о таких цифрах говорила Тонкс. Но сейчас подход решили изменить. Даже любопытно, что стало тому настоящей причиной, в самом деле назначение нового главы, или решение было принято еще по разбору нападения Лестрейдж, к которому Эврорат оказался не готов, либо планы появились еще 1.5 года назад, после штурма Хаксмида. Вариант с тем, что Авроров подтолкнула речь мальчика, который выжил, вполне возможно, попадет в городские легенды, а то и в учебники, но всерьез его рассматривать не стоит. Не менее важный вопрос, как распорядятся этой силой дальше. Сотня тренированных волшебников под единым командованием по меркам магической Британии будет серьезной силой, особенно сейчас. При этом они фактически подчиняются министерству, даже если глава отдела правопорядка традиционно обладает большой независимостью. В ходе недавних слушаний Амелия Боунс показала, что не собирается в каждом слове соглашаться с заместителем министра, имея по многим вопросам и собственное мнение. Но если следующий глава отдела будет более сговорчивым, или следующий министр захочет сосредоточить больше власти в своих руках, в какой-то момент может оказаться, что министерство начнет просто навязывать свое мнение силой, а противопоставить ему будет нечего и директору, и старым семьям, не говоря о рядовых обывателях. А еще от всех размышлений о политике и возможных проблемах Арчибальда постоянно отвлекали мысли о Шинит. Ведьма молча стояла рядом с читающим заранее написанную речь Тагвудом, время от времени оглядывая зал или рассматривая зачарованный потолок. Он не мог не думать о том, что, может быть, хотя в этом мире и не существует его невесты, но он сумел отыскать ее отражение, ту, кем она стала в этой реальности. Или все это только кажется? Нужно было сделать хоть что-нибудь, и срочно, пока эти мысли не начали сводить с ума. Надеюсь, основы вам понятны. Может, кто-то уже решил после экзаменов присоединиться к нам. А если появились вопросы, то не стесняйтесь, подходите и задавайте их нам. Флавиан обвел рукой курсантов, вновь собравшихся возле него для общения со школьниками. Кайнет встал одним из первых, удивив однокурсников. Не обращая внимания на перешептывание, он пошел вперед, туда, где у стола преподавателей уже началась собираться небольшая толпа. «Мне интересно, что министерство собирается делать с таким количеством защитников правопорядка», — высокомерно произнесла старшая из сестер Гринграсс. «Аврорат ведь содержит на наши налоги. Эти деньги могли бы пойти на множество полезных дел. Уверяю вас, если численность корпуса окажется избыточной, его сократят вновь», — заверил ее Тагвуд. Затем уточнил для остальных, а для его сотрудников всегда доступно множество вариантов продолжить карьеру. Отдел катастроф, другие должности отдела правопорядка, международная работа, квалифицированные волшебники нужны всем. Не упадет ли качество подготовки? — поинтересовалась Гринджер. Сейчас, как я знаю, стандарты у авроров очень высокие, требуются высшие баллы сразу по нескольким предметам. Не придется ли упрощать экзамены и тесты, чтобы не отсеять слишком много кандидатов? Такие ускоренные курсы редко доводят до добра. Уверяю вас, мисс, все стандарты останутся на высшем уровне, ей решила ответить Шинит. Возможно, помимо разнообразия факультетов, для этого ее и взяли на встречу, чтобы легче найти общий язык со студентками, а те, кто им пока не соответствуют, вполне могут сначала пойти в патрульные, проработать год-другой и после этого повторно прийти на экзамен в Аврорат. «Мисс Мейлер, разрешите вопрос?» – начал Кайнет, когда Гриффиндорка отошла, получив ответ. «А именно вы почему решили стать Аврором? Намекаешь, что девушкам не место на службе?» – с суровым видом уточнила курсантка. Затем улыбнулась, демонстрируя, что ее слова не стоит воспринимать серьезно. «Но что поделать, если я тоже хочу приносить людям пользу?» В Авроры принимают всех, девушек, парней, маглорожденных, полукровок. Главное, талант и желание проявить себя. Однако сейчас неспокойные времена, и Авроры вынуждены рисковать собой, отметил маг очевидное. Работа для Авроров находится всегда. Просто сейчас ее немного больше, собеседница не выглядела особенно встревоженной. Либо им приказали при детях изображать браваду, либо она на самом деле не считала текущую ситуацию слишком опасной. И вас не пугает риск? Преступники ведь не всегда будут себя ограничивать петрификусом и ступифаем. Пугает, как и любого человека, не стала отрицать Шенит. Затем продолжила спокойным тоном. Но это часть нашей работы. Авроры рискуют собой, чтобы обычным волшебникам не пришлось этого делать. Даже более того, обычным людям вообще. Ведь мы защищаем и Магдлов тоже, не подпуская тех, кто мог бы воспользоваться их незнанием или доверчивостью. Я подумаю над этим. Благодарю вас за разговор, мисс Мейлер, я узнал достаточно. Доброго дня, коротко склонив голову, маг развернулся и быстрыми шагами покинул зал. Прошел по коридору, миновал пару поворотов и остановился у окна, глядя на падающий снег. Вздохнул, вспоминая короткий разговор с Шенит. Голос, жесты, выбор фраз, выражение лица, все это сразу. Вывод был только один. Да, это была не Соло. Чем дольше они говорили, чем больше он смотрел на девушку, тем меньше видел общих черт. Она вела себя иначе, говорила иначе, думала иначе. Он ошибся, пытаясь уловить любое сходство. Его практически не было, только иллюзия, похожая внешности, ничего более. Нет той холодной красоты, гордости, постоянной уверенности, всего, что делало Солу такой, какая она есть. Кайнет закрыл глаза, пытаясь привести свои мысли в порядок. Соло Юнуадере умерла 4 года назад в другом мире. По его вине, ее невозможно вернуть. Здесь у нее нет двойников, сестер, любых иных родственников. Семья Нуадере не существует уже более 5 веков. Прямых потомков у них не осталось. Ему уже не найти ее и не найти какое-либо ее отражение. С этим можно только смириться. Он сам во всем виноват. Так не стоит теперь хвататься за несуществующие шансы и обманывать себя. Нужно двигаться дальше, иначе он не сможет исполнить свой долг как маг. А это важнее любых оставшихся чувств. Открыв глаза, маг бросил взгляд на часы. Стрелки показывали без четверти 2. До отложенного начала урока осталось 5 минут. Двойная трансфигурация, потом двойная защита, плевать, не имеет значения. Мир не перевернется, если он не посетит несколько школьных уроков. Лучше найти тихое безлюдное место и занять себя работой над какой-нибудь мистерией, чтобы отвлечься от мыслей. Так позже он сможет отвечать на неизбежные дурацкие шутки о вкусах Мерфи в выборе девушек, не рискуя кого-нибудь убить. А что все это последует, не стоит и сомневаться. Неужели спустя несколько лет он все-таки начал понимать детей и их поступки? И что же, оно того стоило? Поинтересовался Виллин, идущий первым в небольшой группе третьекурсников. О, без сомнения, с довольным и слегка самоуверенным видом ответила Тейлор. Даже если у профессора какие-то предубеждения против Гермионы, и потому против меня тоже, иного выбора тут у него не было, кроме как признать мои достижения. Кайнет усмехнулся, услышав это. Однако ведьма шла перед ним и ничего не заметила. Зельеварение за второй курс Карин вновь сдала на выше ожидаемого, однако за экзамен в прошлом семестре все-таки получила превосходно, и теперь, что называется, с полным правом и осознанием своего достижения присоединилась к заочной группе изучения алхимии. Маг подозревал, что ей уже не так нужен был сам предмет, сколько она желала доказать профессору Снейпу, что вовсе не является бесполезной. Возможно, это было способом декана Слизерина добиваться от студентов большего, смесь презрения и сарказма, которая заставляет стараться и демонстрировать лично ему, что они способны на большее. Либо он на самом деле искренне ненавидел бездарей, не способных получить по его предмету высший балл и потому не заслуживающих хоть какого-то уважения. «А Гринджер так и не хочет к нам присоединиться?» – спросила Сансит. «У нее же с первого курса превосходно, никаких проблем не возникнет. Она собирается взять алхимию как факультатив на 6-м курсе. Говорит, сейчас важнее сдать СОФ и потом экзамены в обычной школе. На факультатив времени пока совсем не остается. Но я думаю, потом она нас быстро догонит», — ответила Карин без тени сомнения. «Обычные экзамены, да», — повторила за ней Юфимия. «Я вряд ли такое вытяну, хотя и не помешало бы. Может, как раз потом, на 6-м курсе, как посвободнее станет. А я не вижу в этом смысла, высказал мнение Рейн. В Макглавский университет я не собираюсь, а что потом по работе надо будет, можно и по книгам выучить. Джеймс, я планирую сдать их экстерном, на год раньше, после четвертого, до того, как начнется подготовка к СОВ, это совсем не трудно. А я, начало Тейлор, затем вдруг остановилась посреди перекрестка двух коридоров и начала медленно оборачиваться влево. Так, а это еще что? Кайнет раньше нее заметил ментальное воздействие, простое заклинание отвода внимания, прикрывающее нишу в стене и тех, кто решил там укрыться. Потому когда прозвучали арии заклинания и из пустого коридора полетели разноцветные лучи, он совершенно не удивился. Петрификус, ступифай, импедимента, флиппинда. Больше всех не повезло Виллину. Он шел первым и только начал оборачиваться на возглас Карин, когда оглушающее заклинание сбило его с ног и отшвырнуло на пол. Парализующее врезалось в Тейлор, однако лишь заставило ее замереть на мгновение. Кайнет подозревал, что при первом же подозрении ведьма использовала энергию в цепях, чтобы поднять магическое сопротивление. Если это так, Гринджер определенно сумела кое-чему ее научить. Спецулум, маг вскинул руку с защитным кольцом, отбрасывающее заклинание отразилось от полупрозрачного серебристого щита, выбив ближайшее окно. Сразу стало холоднее, а на пол ветром начало наметать снег. Юфимия одним шагом оказалась у него за спиной, останавливающее заклинание в нее не попало, но она не хотела рассчитывать на отвратительную меткость противников снова. Не доставая мистический знак, ведьма вместо этого что-то пыталась разыскать по карманам. Уроки только закончились, все они еще были в школьной форме, однако Сансит явно добавила к своей мантии пару улучшений. «Ферматум», — негромко произнесла Карин, подняв левой рукой полу мантии и вдруг бросившись к напавшим на них волшебникам. Еще пара торопливых заклинаний отразилась от укрепленной магии ткани в полы и стены. Такой импровизированной защиты нападающие не ожидали. Кайнет успел коротко оглядеть ставших видимыми противников сквозь почти прозрачный барьер противо. Шафик, чистокровный восточной внешности с Хаффлпаффа, явно возглавлял эту засаду. Его поддерживали еще два третьи курсника из свиты. Последним был слизеринец со второго курса, чьего имени маг не знал, зато явно знала Сансит. Ведьма наконец извлекла маленький тонкостенный флакон, подкинула в воздухе и указала на него палочкой, крикнув: «Дипульса, лови подарок, Берни». Второкурсник не успел увернуться, флакон без задержки прошел сквозь магический щит и врезался ему в грудь, разлетевшись стеклянной пылью. Вверх поднялось облако зеленоватого пара, почти мгновенно растаявшего в воздухе. Волшебник попытался задержать дыхание, но было уже поздно. Он вздрогнул, схватился за шею, а затем повалился на пол, беззвучно хватая ртом воздух. Инкарцера, Саппора, чтобы поддержать общий темп, маг сделал пару быстрых жестов мистическим знаком в сторону Шафика, как наиболее опасного из противников. Противо. Вполне ожидаемо, тот успел закрыться, но и атаковать он теперь не мог. «Как же вы мне надоели!» Тейлор невредимой пересекла коридор, затем развернулась на месте, все еще прикрываясь мантией от чар. Кайнет увидел, что она торопливо и почти беззвучно произносит арии заклинаний. В следующий момент ведьма сбросила полу мантии и с размаху ударила ближайшего волшебника короткой битой для квиддича, появившейся в правой руке, со своими играми. Раздался треск, короткий вскрик, два обломка палочки ударились о стену, а Хаффлпаффиц отшатнулся назад, придерживая ушибленную или даже сломанную кисть. Маг подозревал, что Карин успела наложить на биту хотя бы слабое укрепление, потому удар даже материализованным градацией воздуха оружием и в ее исполнении мог оказаться заметно сильнее, чем следует. Дипульса. Тейлор выхватила левой рукой волшебную палочку и почти в упор бросила заклинание в другого третьекурсника, не успевшего выставить защиту. Флуид. Кайнет снял щит и вытянул из-под мантии жезл, который использовал для трансфигурации. Он даже успел указать на пол и произнести короткую арию. «Проклятие!» — выругался третий курсник, когда вместо твердого пола он с размаху упал в трясину из ставшего жидким камня, напоминающего еще не застывший бетон. Рванулся вверх, пытаясь вырваться, вскинул так и зажатую в правой руке палочку. Инкарц, маг коротким жестом заставил язык жидкого камня подняться с пола и аккуратно закрыть рот начавшему тонуть волшебнику. Сансит успела выхватить еще один флакон с переливающимся сине-зеленым зельем и попыталась повторить тот же фокус. Депульса, Эвертистатум. Шафик ухитрился попасть заклинанием в летящий к нему снаряд, отправив его в потолок. Флакон разбился, на пол упали осколки стекла и ядовито шипящие капли. Противо, Ступифай. Тейлор ударила заклинанием, но пробить обновившийся щит не смогла. Флиппинда, Кайнет поддержал ее, но впал силы, тем более что его жезл и так был мощнее волшебной палочки. Шансов у Хаффлпаффа, последним оставшегося на ногах и с мистическим знаком, все равно не было никаких. «Вас на 5 минут нельзя оставить без надзора», — раздраженно произнес Снейп, быстрыми шагами появляясь на перекрестке, где произошла стычка. Извлек мистический знак, беззвучным заклинанием починил окно, затем сделал отрывистый жест и резко произнес арию отмены чар. «Финита инкантатим». А теперь все замерли на месте и без звука. «Я не хочу заработать от вас мигрень еще хуже, чем уже успел». Возражать, возмущаться или оправдываться никто благоразумно не стал. Первым делом декан убедился, что тщетно пытающийся вырваться из затвердевшего камня третий курсник способен без проблем дышать. Потом убедился, что Рейн уже пришел в себя и способен встать с пола. После этого Снейп присел рядом с так и не сумевшим подняться слизеринцем и коснулся его шеи, будто проверяя пульс. Однако присмотревшись, Кайнет увидел появившиеся у мальчишки жабры, бесполезно дрожащие в холодном воздухе. 5 баллов слизерину. Хороший образец зелья глубинного дыхания и весьма нестандартное применение, мисс Сансит оценил декан, мгновенно вычислив виновницу его состояния. Вновь поднялся на ноги и добавил, 3 дня отработок. А если я услышу, что Бернард получит на факультете еще какое-нибудь случайное отравление, будет куда больше. Все понятно, вот и прекрасно. Остальным, кроме Виллина, неделя отработок. Минус 20 баллов с Ривенкла, минус 30 с Хаффлпаффа. Сэр, но это же нечестно, возмутилась Карин. Они на нас напали первыми, мы только защищались. А когда ваша оторва с переносным шестом на наших в темноте первая бросается, это нормально, да, так же горячо возразил Шафик. Раз вы под крылом угря Магдлорожденный, так теперь все можно, что ли? А ну-ка повтори это. Выше ожидаемого по Магдловедению за неожиданную осведомленность, мистер Шафик, холодно произнес декан, его тон мгновенно заставил обоих замолчать. Еще минус 30 баллов с Хаффлпаффа и 2 неделя отработок. «Мисс Тейлор, если моя память еще меня не подводит, в правилах школы все предельно ясно написано по поводу колдовства в коридорах, дуэлей без разрешения, нанесения вреда другим студентам и собственности школы. Пункты и параграфы цитировать не буду, уверен, что вы поверите мне на слово. Больше нелепых оправданий сегодня не будет. Что ж, хоть одна хорошая новость, мистер Мерфи, ну а вы-то зачем во все это ввязались? Я считал вас хотя бы немного взрослее остальных». Но, видимо, ошибался. «Неотъемлемое право каждого волшебника на самооборону, сэр», — бодро ответил маг. Произошедшее его вполне устраивало. Итоги столкновения были совершенно однозначны. Соратники получили еще немного боевого опыта и опробовали свои навыки на практике. Кроме того, конфликт уже явно вошел в ту фазу, когда правило никаких атак на грязнокровок успешно забыто. Вряд ли пройдет много времени, прежде чем они почти целиком сосредоточатся на Магдлорожденных, эффективно утопив все усилия Малфоя-старшего продемонстрировать дружелюбие и помощь волшебникам первого поколения со стороны старых семей. «Если вы так хорошо знаете свои права, стоило бы помнить и про обязанности», — устало произнес Снейп. «Может быть, тогда время, которое вы могли бы провести за работой с книгами и котлом, вам не пришлось бы тратить, чужие котлы оттирая. Гляжу, ты тут развлекаешься, Северус, возмутительно. Профессор Снейп, что здесь происходит?» Почти одновременно из разных концов коридора к месту сражения подошли Блэк и Биттерси, инспектор министерства. Должно быть, их привлек шум, либо о стычке рассказал кто-то из студентов. Чиновница оглядывала пострадавших учеников с явным беспокойством, тогда как Сириуса это скорее забавляло, что он особенно и не пытался скрыть. «Ты, похоже, недостаточно нагружаешь своих студентов на уроках, раз они постоянно норовят покидаться заклинаниями в коридорах», — профессор ядовито произнес Северус, глядя на Блэка. «Помимо следов от заклинаний, я тут вижу и зелья», — в тон ему возразил Сириус. «Студентам нужна помощь. почти крикнула Беттерси, указала на Бернарда, одновременно потянувшись за палочкой. «Почему вы еще не вызвали колдомедиков? Студенту же плохо, это какое-то проклятие, не умрет», — коротко бросил Снейп, добавил менторским тоном. «Данное зелье добавляет жабры, но и обычным способом дышать не мешает. Просто на воздухе очень некомфортно, особенно в первое время, да и болят они страшно без воды. Наберите ванну, бросьте его туда часа на три, этого будет достаточно. Заклинаниями эффект все равно практически не снимается, а противоядие я буду дольше варить, чем длится действие зелья. Как вы можете?» «Эмили, осторожно!» Блэк придержал за локоть Беттерси, не давая ей встать под пятном зелья на потолке. Чиновница с ужасом посмотрела на упавшую сверху каплю, быстро начавшую растворять рукав мантии и платья под ней. «Это что, кислота?» «Спокойно, спокойно, ничего страшного, Репаро», — произнес Арию Блэк, восстанавливая ее одежду. Снейп тяжело и обреченно вздохнул, из-за спины Кайнет услышал презрительное фырканье Юфими. «Это так называемое зелье голого короля. Сколько воспоминаний! Для человека безопасно, но растворяет почти любую ткань, шерсть, лен, хлопок, шелк», — неохотно пояснил Снейп, бросив короткий полный злости взгляд на предавшегося ностальгии Сириуса. «К счастью, абсолютно безвреден для синтетики. Предвосхищая вопрос, в школьную программу этот состав не входит, что, впрочем, не мешает некоторым экспериментаторам. Синтетики?» Чиновница непонимающе посмотрела на декана. «Спросите у старшекурсниц», — раздраженно ответил тот, отворачиваясь и удаляясь по коридору. «Уверен, они вам объяснят, чем нейлон отличается от полиэстера, а мне столько не платит. Наш старый добрый Северус, вот ни капли не изменился», — произнес Блэк, глядя ему вслед. Затем обвел палочкой студентов и произнес: «Так, все стойте на месте, сейчас буду лечить, чинить и расколдовывать. Раз уж его слизеринское высочество не соизволило, то мне не трудно». Кто-то из старост или учителей, заглянувших поздно вечером в этот класс, вполне мог бы решить, что видит перед собой дуэль насмерть, без обычных для школы запретов на летальные заклинания. В центре очищенного от старой мебели пространства две ведьмы замерли напротив друг друга, с посоха одной из них срывался поток оранжевого пламени, разбиваяся висящую перед другой стену из множества крупных камней, раскаленных с одной стороны и покрытых инеем с другой. Однако лица двух третьей курсниц не выражали страха или ненависти, подходящих для сражения без правил, скорее любопытство и легкий азарт. «Я уже слышу треск. Еще пара минут, и от твоей непробиваемой защиты не останется и пыли. А янтарь, как мне говорили, очень легко плавится в огне», — самодовольно заявила Клэр, удобнее перехватывая тяжелый посох. «Выдаешь желаемое за действительное. Или тебе стоит проверить слух в медицинском крыле?» — спокойно ответила Аманда. Сделала пару взмахов волшебной палочкой, но с места так и не сдвинулась. Взяв за пример световой меч Грейнджер, проецирующий режущее и огненное заклинание на фиксированном расстоянии от предмета, Эмбер, пускай и с некоторым усилием, сейчас держала перед собой небольшой замораживающий щит за счет постоянно действующего глация. Материализованные ранее камни висели в воздухе благодаря иммобилюсу, так что ей оставалось только не давать им слишком нагреться, равномерно охлаждая. «Джим, напомни, какая температура плавления гранита?» — поинтересовалась Крауч. «Невысокая, 1200 по Цельсию, но это у реального, у проекции будет еще меньше. Однако и твое пламя тоже, лишь созданный магией эффект. Без дополнительного усиления чар настоящее будет более горячим», — объяснил Кайнет, сидящий у стены и наблюдающий за их экспериментом. «И насколько его можно усилить?» — уточнила Эмбер. «В теории, до бесконечности. Вопрос тут будет в целесообразности и затратах энергии. 3000 градусов обычно хватает для разрушения почти чего угодно», — ответил маг, вспоминая одного из охотников часовой башни и его любимое заклинание. Убедившись, что ведьмам пока ничего не угрожает, Кайнет вернулся к тетради, в которую вносил переданные Альбертом сведения. Передавать отчеты почтой было слишком рискованно, потому приходилось полагаться на магические зеркала и записывать все с его слов самому. К началу февраля уже было заполнено больше половины страниц. Когда он поручил МакДугаллу сбор статистики по пропавшим людям, то не подозревал, с каким количеством инцидентов придется работать, отсеивая лишние и разыскивая подходящие случаи. Каждый год на территории Великобритании пропадает без вести не меньше 100 000 человек. Кого-то находит быстро, кого-то — годы спустя, а многих никто больше никогда не увидит. В конце 70-х цифры были меньше, но не намного, к обычным похищениям, побегам из дому и самоубийствам прибавились случайные жертвы гражданской войны волшебников, достигшие своего накала. Помимо исчезновения отдельных людей или целых семей стоило учитывать различные катастрофы и аварии, когда достаточно много тел не удалось найти, вроде взрыва танкера в ирландском порту зимой 79-го, после которого две дюжины человек так и остались навсегда в списках пропавших без вести. В подобных случаях группа волшебников вполне могла скрыть массовое похищение взрывом или пожаром, чтобы запутать следы и отвлечь Аврорат и обычные силы правопорядка. Вместо нескольких инцидентов, которые сразу указали бы им нужное направление, пришлось перебирать десятки самых разных дел по всей стране, сравнивая с данными за другие месяцы и за ближайшие годы в поисках отклонений в статистике исчезновений. Они исключили все случаи, в которых пропавших людей или их тела удалось найти, отсеяли стариков, почти бесполезных в качестве жертв, исключили явно криминальные случаи, и в конце концов отчетливый след удалось найти. Заметный пик случаев пропажи людей без вести пришелся на конец зимы и весну 79-го, больше всего докладов пришло с северо-востока Англии, в частности из Норфолка. В прошлые выходные Арчибальду с помощью Блэка пришлось 2 дня подряд на несколько часов покидать замок, сначала чтобы триангулировать потенциальные магические аномалии в этом графстве, потом, составить карту лей-линий. И вот по не до конца расшифрованным записям Регулуса, собственным схемам и статистике полиции, за 3 недели им в итоге удалось отыскать нужное место, участок скалистого берега рядом с небольшой деревней. Эльф, которого Сириус взял с собой, подтвердил, что они пришли куда надо. Причем, судя по действию барьеров, тайник не был брошен, а до сих пор готов встречать незваных гостей. И если им достаточно повезет, он не окажется пустым. Но теперь возник другой вопрос. «Можем объявить честную ничью?» – предложила Крауч, рукавом куртки утерев пот со лба. В холодных коридорах школы приходилось одеваться теплее, но сейчас это сыграло против нее. «Я согласна», – ответила Эмбер тихо. Она выглядела бледнее обычного, что особенно заметно на фоне черного платья. К тому же рука с палочкой слегка дрожала, то ли от холода, то ли от усталости. Она опустила мистический знак. Вторая ведьма остановила пламя и оперлась на свой посох, чтобы не упасть. Долгое поддержание стихийных чар тяжело далось обеим, но это было необходимой частью тренировок на выносливость. К тому же ни одна просто не хотела так легко уступать. Закрыв тетрадь, маг поднялся на ноги и подошел к ним ближе. Затем извлек из рукава плаща собственную палочку и направил на остывающие камни, все еще висящие в воздухе. «Эваниска, что ж, было занимательно, но вам есть куда расти. Вы обе слишком узко понимаете суть элементов. Пламя и ветер с одной стороны, камни и лед с другой. Слишком буквально», добавил он, покачав головой. Убрал палочку и заложил руки за спину, сделав несколько шагов по классу, прежде чем продолжить. Огонь – это ведь еще и энтропия, и поглощение. Воздух связан одновременно с кинетической энергией и статикой. Сродство с водой облегчает направление энергии комбинирования разных видов, а Земля – ее накопление. Ступифай импедимента, депульса, ареста моментум, левиоса – все это заклинания, относящиеся к воздушному элементу. Или, например, конфринга – это заклинание не просто старается поджечь цель, как инсендиа, но уничтожить ее, разбить на части, разорвать и превратить в пепел. Каждый из элементов имеет несколько связанных аспектов, которые можно и нужно использовать одновременно. То есть я должна была стараться не просто нагреть и расплавить камни, а буквально их поджечь, расшвырять, пробить путь сквозь стену, уточнила Клэр, как один из возможных вариантов. С другой стороны, Эмбер, ты могла бы контролировать свою защиту и не просто охлаждать стену, а перенаправлять и накапливать тепло, чтобы затем использовать его для атаки в виде одной вспышки или взрыва. И даже если бы гранит расплавился, ты могла бы и дальше защищаться с его помощью, ведь водный элемент при должных навыках позволяет контролировать любую жидкость, включая расплавленный камень. Я поняла. Эй, так же нечестно. Почему ты ей уделяешь больше внимания? Возмутилась Клэр. Я думала, волшебникам романы с ученицами запрещены. Почему? Искренне удивился маг. Впервые слышу о подобном правиле, и если бы мы решили встречаться, меня бы это не остановило. Но сейчас дело в том, что ты занимаешься дольше, чем Эмбер, только и всего. прозвучало крайне неубедительно. И вообще, разве ты не запал на ту курсантку, или решил играть сразу на всех полях? У тебя же сегодня вроде еще и с луна с луной свидание, или нет? Я не обязан тебя убеждать, ответил маг, пожав плечами. Оставшуюся часть ее обвинительной речи он предпочел проигнорировать. Затем вздохнул, вытащил из кармана плаща два куска слюды и положил один перед Клэр. А если нечем заняться, то вот для тебя простое упражнение. Попытайся с помощью палочки поджечь камень, не нагреть и не расплавить, а заставить его самовоспламениться. Много сил на это не потребуется, тут куда важнее контроль. Эмбер, он отдал второй кусок ей в руки, тебе нужно просто наполнить кристалл энергией, не уничтожив. Как я раньше показывал, поглощение и контроль потока, учитесь воспринимать свои элементы нестандартно. Слушай, а тут по школе слух ходит, будто в той драке полторы недели назад подружка нашей лучшей ведьмы ухитрилась получить парализующее заклинание в лицо и даже не моргнуть, произнесла вдруг Клэр. Шафик на идиота, у которого элементарное заклинание может не сработать, не особо похож, да и возраст у него еще не тот, когда не получается. И вот у меня есть такое чувство, что уж ты-то знаешь, в чем тут фокус, и я бы тоже узнать не отказалась. Вам еще рано, ответил маг, поморщившись от очередной вульгарной метафоры, хотя стоило бы уже давно привыкнуть. Это куда сложнее, чем может показаться со стороны. Мы одного возраста, возразила Аманда, я даже на пару месяцев старше, и тем не менее, там нужны несколько иные тренировки. Мы до них дойдем, однако всему свое время. Тут уже все зависит только от вашего прогресса. Не увидев с их стороны новых возражений, Кайнет вернулся на свое место и вновь углубился в записи. Исходя из собранной статистики по исчезновениям, Редл мог использовать 150 или 200 человек в качестве жертв для создания своего убежища. А это немало, хотя с тех пор уже и прошло почти 20 лет. Заметное усиление барьеров, защита от физических повреждений, возможно, 2-3 крупные твари, собранные из останков, и вряд ли он ограничился только этим. Такая защита явно строилась не против случайного предателя вроде Регулуса или узнавшего о кладе вора из Лютного, а против более серьезного противника. Вопрос лишь в том, может ли считаться группа из мага, двух волшебников и скриба достаточно серьезной силой. У Кайнетта возникала мысль не усложнять себе жизни через Блэка передать информацию об убежище директору, пусть тот разбирается сам. Но с этим была своя сложность. Даже если Дамблдор поверит на слово, что Сириус дома нашел записи брата и оттуда с точностью узнал о местонахождении Кристража, даже если у него хватит сил и людей, чтобы пробиться через защиту, проблема все еще не будет устранена. Судя по книгам из библиотеки Блэков, существует несколько способов уничтожить столь древние и сильные артефакты, как медальон Слизерина с заключенной в нем частью души. Способы опасные, сложные, но для волшебника уровня Дамблдора вполне доступные. Однако уничтожить все якоря, имея на руках один из них, что Арчибальд попытался сделать в прошлом мае, директор не сможет, у него иная специализация, и нет гарантий, что он найдет нужного специалиста. Таким образом, Редл на этот раз лишится еще одного шанса вернуться, но свое существование не прекратит. Можно было пойти к директору самому и предложить свою помощь в окончательном решении данного вопроса. Однако история о наследнике некой британской семьи волшебников он не поверит и на долю секунды. Да и проверить версию с погибшим на Дальнем Востоке профессором алхимии у него способов куда больше, чем у Блэка или Люпина. Можно сказать правду или хотя бы большую ее часть, но даже если от него не потребуют дать показания под действием сыворотки правды или предоставить для изучения свои воспоминания, за этим признанием последуют проверки, расследования, будут подняты старые нераскрытые дела за последние несколько лет, а это выведет их на МакДугалла и их небольшой бизнес, что гарантированно, пожизненный срок в Азкабане. Нарушить пунктов статута секретности и законов министерства Кайнет за 4 года успел множество, не упоминая о законах Соединенного Королевства. И даже если удастся купить себе свободу в обмен на устранение проблемы этого темного лорда, неизбежен постоянный надзор и, скорее всего, необходимость поделиться своими секретами добровольно. А это Арчибальда никоим образом не устраивало. Потому оставалось решить проблему самостоятельно и без привлечения властей. Но для этого им сейчас сил может и не хватить. Требовалась помощь, и вот с этим было сложнее всего. Кандидатуры имелись, но все они мага не устраивали. А Ластер или старший Крауч мало чем отличаются в данном случае от директора, хотя они оба искренне желают увидеть Риддла мертвым окончательно. Тонкс, Аврор, даже если она целиком будет на их стороне, нельзя исключать внутренние проверки на лояльность, особенно сейчас, при расширении корпуса. Бывшие товарищи Люпина и Блэка по ордену даже не рассматриваются, да и осталось их к нынешнему времени совсем немного. Кайнет посмотрел поверх тетради на ведьм. Закрыв глаза, Эмбер держала кристалл слюды перед собой и что-то беззвучно говорила, должно быть, настраиваясь на нужное действие. По крайней мере, она не поступила как многие новички, не влила сходу как можно больше силы, отчего камень неизбежно растрескался бы, а то и взорвался в руках. С другой стороны, Крауч прислонила свой посох к столу и теперь изучала слюду, направив на нее волшебную палочку. Время от времени она делала на пробу жест, то ли пытаясь вспомнить какое-то заклинание, то ли собираясь создать нужный эффект самостоятельно. Однако арию пока ни разу не произнесла. Маг слегка покачал головой и отвернулся. Список заинтересованных взрослых быстро подошел к концу, потому логично возникла мысль привлечь к делу детей. Его собственные ученицы были бы логичным выбором, однако обе пока еще слишком неопытны, даже если имеют хороший потенциал. Они мало что видели, помимо учебных дуэлей и стычек в школьных коридорах, и в случае любой непредвиденной ситуации станут помехой, а не опорой. В родном мире в аналогичной ситуации он бы без колебаний приказал им пойти. В 14 лет маг из старой семьи, даже без герба, представляет достаточную опасность и уже обладает подходящим количеством знаний, чтобы помочь хотя бы на вторых ролях. Здесь они пока еще дети, даже если пытаются казаться перед ним взрослыми. Сейчас бросить их в бой значит растратить ценный потенциал практически впустую, а это слишком расточительно. В этом мире у него пока не так много учеников, приходится беречь каждого до поры, пока они не смогут позаботиться о себе сами. То же самое касается почти всех из клуба, включая Лавгуд и Тейлор. Есть способности, есть знания, но слишком мало опыта, нужен еще хотя бы год или два. Исключение – Гринджер и Поттер. У обоих есть мощная мотивация, оба уже сталкивались с Риддлом лично. Оба имеют достаточно большой резерв, чтобы просто поддержать более опытных волшебников при прорыве защиты. Если выбирать из двоих, Кайнет предпочел бы ведьму. Он сам обучал ее, знал, на что она способна и что можно ей доверить. К тому же у нее достаточно собственных тайн, и потому не возникнет желания раскрыть пару чужих секретов, которые она может узнать в процессе. С другой стороны, мальчишка владеет множеством редких заклинаний, а также невербальной магией, да и что-то из личных разработок Риддла там внутри вполне может пригодиться. Однако способности Поттера нестабильны, во многом он рассчитывает на интуицию, а не на знание и отработанный навык. Полагаться на него может быть не слишком здравой идеей. В любом случае, на принятие решения осталось чуть больше недели, эти выходные слишком близко к полнолунию, а вот на следующие можно будет выступать. Безопаснее было бы дождаться каникул в апреле, однако за два месяца слишком многое может произойти, и потому придется рискнуть сейчас. «Предлагаю на сегодня закончить», — произнес маг, закрыв тетрадь. «Это останется вам на самостоятельное изучение. Крауч, тебе стоит лучше освоить теорию и имеющиеся огненные заклинания, если ты хочешь добиться нужного эффекта сама, а не использовать готовое решение. Одной интуиции и желания тут не хватит, нужен точный расчет. Мне кажется, за два года ты уже должна была понять, что создание заклинаний – достаточно кропотливый труд, а не гениальные вспышки озарения. Значит, ты специально дал мне такое задание?» – уточнила Клэр, оценивающе посмотрев на него.